24 апреля 1983 года. Мои дорогие сестры, дорогие мои сотрудники, я сегодня очень благодарна Господу, что могу сказать вам хотя бы немного. Я очень близко сегодня нахожусь около вас. Я говорю с вами из города Стокгольма, столицы Швеции. Должна сказать вам то, что очень сильно переживаю за то, что вы сейчас находитесь в таких труднейших обстоятельствах. И я всегда обращаюсь к Господу там, дома, где я нахожусь, всегда обращаюсь к Господу, и я Господу говорю о том, что как мало я могу сделать для вас. И как сердце мое стремится сделать что-нибудь. Но очень трудно вам понять условия Запада. Очень трудно понять здесь ту работу, которую видишь здесь открытыми глазами те, которые враги дела Божия и враги Божии ведут. И те, которые пошли на компромисс, и те, которые сделали много болезней там, где живете вы и где жила я, на нашей родине, и который продолжает эту работу. Но Господь делает свое дело. И в течение всего этого времени я научилась понимать план Божий и понимать, что Он все может, как у Иова написано, что «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». История мира, история христиан. Она приближается к концу, она идет по плану Божию. И приближается к концу, и Господь видит все, что происходит, и вникает, и отвечает, и помогает, и делает свое. И тогда, когда я Господу вручаю решение вопроса, положение наших дорогих братьев и сестер, там, где вы живете, и ваше положение – и то усиленное гонение, которое сейчас вы переносите, я знаю, что все это по плану Божию. Но Господь хочет проявить миру долготерпение свое, поэтому вам приходится переносить такие трудности. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это всегда... С самого начала и до сегодняшнего дня в такой большой мере относятся и к вам. И эти отголоски всех ваших переживаний, что происходит у вас, они доходят до нас. И всегда видно, что работа, которую вы проводите, и долготерпение ваше, и преданность Господу, и любовь к народу Божию, она не останавливается ничем, а продолжается, и все нарастает. Трудно сказать, как приятно и как радостно об этом слышать, и как рвется сердце стать вместе с вами в одни ряды и переносить то, что переносите вы. Но у Господа свои планы, и мы должны покоряться. Я хочу обратить ваше внимание на... Слово Божие, которые особенно пали мне на сердце в эти дни. Это две главы Евангелия от Иоанна, 14 и 15. И среди всего переживаемого, и что видишь, и что чувствуешь, это особенно дорогие становятся слова Господа Иисуса Христа. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. И если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Какое удивительное обещание Господне. И мы иногда смотрим на это очень формально и думаем, что ну, мы же многое просим, а мы не получаем, а мы любим Господа, и мы стремимся исполнять заповеди Его. Дорогие друзья, еще есть другие стороны наших молитв и просьбы. Это просить то, что по воле Его. И я знаю, что молитвы ваши, я как сужу по прошлому, так знаю и сейчас, они всегда совмещаются с этими словами: «Да будет воля Твоя». И это самое лучшее, что мы можем сказать, потому что наши глаза видят то, что вблизи нас, но Господь знает все будущее. Недавно мне был задан такой вопрос: а как можно это все пережить? А как можно переживать, находясь в тюрьмах, в лагерях? Как можно переживать такие трудности? Как можно переживать? С человеческой точки зрения это непонятно. Но мы знаем, что чем мы ближе к Господу, и чем глубже скорбь, тем ближе Господь. Умножаются скорби наши, умножаются и утешение Его. Когда я услышала о вторичном аресте Галины, то мне казалось, что это невероятно. И я очень скорбела о его родителях. Я думала, они очень сокрушаются, что они упали духом, и что они в отчаянии. И мне было очень трудно, и когда я получила письмо не лично мне, но через других о том, как Женя и пишет о том, что они понимают, почему это случилось, и что это Галина продолжает страдать за то же дело, которое они преданные, которые ведут, и за свою верность Господу. И как мы теперь говорим, что это продолжение тех обещаний Галине, которые ей были даны при ее аресте в первый раз, что они прикончат ее жизнь там, в этих лагерях. Но я очень обрадовалась, что они очень мужественно приняли то, что ее осудили, и что они все это приносят к ногам Господа. Слава Господу! Нам стало известно, что 20 апреля состоится новая конференция Экуменического совета церквей, в который входит также и советские религиозные деятели, руководители православной и других вероисповеданий, а также всех БЭМ. Нам была прислана программа этой конференции. Тема этой конференции была «Жизнь и мир». И в рекламе было сказано, что угроза жизни человека – жизнь – это дар Божий, и угроза жизни человека не должна быть допущена, и нужно будет принять все меры и христианский мир, чтобы стал молиться и протестовать, чтобы атомная угроза миру не произошла. Если беспокоит христиан угроза жизни в будущем, то как можно пройти положение христиан в атеистических странах, а тем более в Советском Союзе, который является центром атеизма? Было решено направить туда делегацию и сказать о том, что необходимо поставить в связи с сохранением жизни и вопрос о жизни христиан в атеистических странах, и поставить на повестку дня, чтобы эта конференция вынесла свою резолюцию о том, что необходимо предоставить свободу, но вопрос уже стоял не в свободе. И нами было написано письмо и о том, что уже вопрос не о правах стоит, а вопрос о жизни христиан, которые умирают сейчас, жизнь которых подвергается в опасности узников в заключении и даже повседневной жизни. Что вопрос перерос из-за вопрос прав, вопрос о жизни. А поскольку это так, то на эту тему необходимо разрешить сначала первоочередную задачу, это жизнь христиан в атеистических странах и в Советском Союзе, и потом уже разрешать эту благородную проблему недопущения атомной войны. Это является только угрозой будущего, а положение христиан сейчас находится вопросом сегодняшнего дня. В таком разрезе было написано письмо и указаны именно в чем выражаются приговоры, а также в помещении психолечебницы названы ряд фамилий. Этот вопрос братья немцы, которые выехали из Советского Союза, они это поддержали, от себя написали письмо. Вот так как время сборов было очень короткое, мы ограничились письмом на английском языке, а братья написали на немецком и переложили фотографии и поместили на этом письме фотографии тех лиц, которые названы в заявлении. Переложили при переводе на английский язык один из бюллетеней. Так называемый prison bulletin, это значит бюллетень о заключенных, который выпускается представительством Совета Церквей. Там указаны последние события, в том числе и вторичный арест Глины Вельчинской и Лиды Бондарь. Это преследование Совета родственников узников и краткое сообщение о его работе. У нас было, значит, 5 документов, которые мы приложили к письму. Конечно, перелет очень далекий. Я знаю, что многие молились, потому что мое здоровье очень слабое, но Господь, по примеру прошлого, я знала, в такие минуты посылает силы и здоровье и создает условия. Стали молиться об этом. Что если угодно нашему Господу, чтобы мы там были, чтобы Он все обстоятельства нам расположил, так и было. И нам удалось вылететь и прилететь вовремя. Из Германии приехали братья Гауф, брат Эвальд, а также брат Классен Давид Давидович, которого вы хорошо знаете. Они были с нами представителями в Мадриде и здесь тоже. Но Господь и здесь приготовил все условия. Так что в среду, в начале открытия конференции, мы пришли туда и пришли заранее. Мы знали, что нам надо обратиться к генеральному секретарю для того, чтобы передать ему это нашу просьбу, чтобы разрешили нам выступить. Как попасть к генеральному секретарю? По примеру, как там в Советском Союзе я была, это почти невозможная вещь. И мы, как я помню, совет родственников 2 раза подавали телеграмму Брежневу о том, чтобы нас приняли 5 из Совета родственников по вопросу христиан, узников и их семьи. И мы не получили даже отказа. Они показали вид, что эти телеграммы не получались. Трудный доступ к большим людям. Трудный доступ к тем, которые руководят страной. Здесь же мы, помолившись, все положились на Господа. И открытие конференции должно было быть вечером. Мы пришли с утра. И когда мы вошли в это здание и поискали комнату секретариата, то мы, к великому своему удивлению, нашли там секретаря, генерального секретаря, который принял нас очень любезно и выслушал нас, и взял наши письма в 3 экземплярах, пакеты с этими документами, что я упоминала, и дал нам советы. Мы спросили у него, каким образом мы можем вручить это делегатам одновременно и вручить прессе. И он сказал, что вот в самом зале нельзя, а здесь вокруг зала все это можно делать. И если у вас будет возможность, вы можете сделать пресс-конференцию. Мы очень были благодарны Господу. То мы узнали там, что королева Швеции – это такое же лицо, как в Англии, оно в правительственных делах не участвует. Но королева и король, они у них как почетные люди, как представители народа, они традицию эту сохраняют, они живут во дворце. И, ну, вы понимаете сами, как можно увидеть королеву, короля. Но мы там услышали это, и мы решили им для сведения дать тоже один экземпляр. Но когда сказали генеральному секретарю, он очень задумался и сказал: попытайтесь встретиться. Представляете себе, сестры, как это выглядело бы, если бы нам сказали: постарайтесь встретиться с Брежневым, а в данном случае с Андропом, и вручить лично. Так было начало. Господь благословил, и почти вероятно всем, потому что очень было много роздано пакетов, больше 400, вручено делегатам. Очень представители духовного, конечно, сословия, были представители и государственные из многих стран, которые входят в коммунистический совет. И много было пресс, было журналистов и представителей прессы. Генеральный секретарь сказал, что они пригласили 200 человек журналистов и представителей прессы на эту пресс-конференцию. Мы пришли к началу, несколько раньше, к началу открытия конференции, и мы ожидали, что нам будут очень противодействовать советской делегации, и прежде начала мы старались всем вручить. Нам было сказано, что после, на другой день, должна быть пресс-конференция, где будет, которую будет проводить Филарет, называет он. А Пимен, руководитель всей России, заболел и не поехал. Так было сказано. Ну, там были православные, но был наш Бычков. Был генеральный секретарь Всемирного союза баптиста Клаас по фамилии, который очень дружен с Бычковым и со всех Б и поддерживает ту сторону. Очень такой, знаете, противник гонимой церкви. Бычков 3 раза стоял около нас, но он не показал вида, что он знает. За нами очень зорко наблюдали работники КГБ, как видно, мы уже их изучили, и они не отставали, не отступали от нас в первый день. Это было в среду. И когда мы переходили, замечая, что они, видимо, записывают наши разговоры, они, мы перемещались, они за нами переходили. Но на эту конференцию должна была прийти королева с королем. Уже основную работу, раздачу документов мы сделали. Определенные лица, охраняющие, составляющие охрану и ожидающие королевы и короля, они были здесь в зале. И через ступеньки подъем был и вход в зал. Он такой в виде цирка очень большой был. Это было здание университета, самого большого в этом городе. Он назывался этот город Упсала, а это приблизительно час езды от Стокгольма, теперь столица. Раньше это был город Упсала, был столица Швеции. А теперь это очень хороший такой город. Напротив его был очень большой храм, очень красиво отделанный внутри. Это лютеранского исповедания. И король, королева были лютеранского исповедания. Ну, подходили те самые охраняющие, подходили, просили многих отойти в сторону. Но к нам не подходили. Потом мне что-то пришла мысль, я считаю, от Господа. Думаю, может быть, я не пойду даже на галерею, пройду по ступенькам к дверям входа в зал и посмотрю, как там, кто там и как сидит. Я никому не говоря ни слова, ни переводчице, ни братьям, я потихоньку пошла по ступенькам наверх и подошла к дверям. Стояли там 2 офицера шведские, и Я заглянула туда, и когда я оглянулась, то моя переводчица была рядом. И она, он говорит, пожалуйста, проходите в зал. И он видел, что у нас нет на груди это такие бирочки, где написано, что делегат. Мы не имели права тут ходить, мы только на галерею могли пойти. Он сказал, проходите. Это меня, и так очень мило сказал, и мне это было как-то удивительно. Но переводчица наклонилась к нему и говорит, а королева уже пришла? Он говорит, нет, сейчас она придет, но если вы хотите ее увидеть, станьте рядом со мной. И я стала рядом. И я видела, впереди шли, наверное, охрана короля и королевы, так человека три. По бокам королевы в первом ряду шел, с одной стороны, муж, потом охраняющий ее человек, и потом еще там, и, значит, ну, может быть, человек 12 всего было охраны. Она была одета во всем голубом. И я тогда уже остался один шаг, и она бы уже прошла мимо меня. То я наклонилась и сказала, excuse me, take it, please. То есть, извините меня, возьмите это, пожалуйста. Она протянула руки в белых перчатках до локтей и взяла большой такой у меня, папка такая она была, не бумажная, а что-то вроде кожаной, и в ней там были эти, этот пакет для нее предназначенный со всеми. Это была копия тех, что мы раздавали. И она взяла и улыбнулась мне, и передала этому своему охраннику, он взял, и они вошли в зал. А я оглянулась, моя переводчица стоит и плачет. Когда закончилось это, ну, и, наверное, должны были пройти все напротив храм этот, и там будет богослужение, и король и королева туда пойдут пешком, не скрывая это, сказали. Ну, зал выходил, направлялись, а мы стояли внизу и уже думали, что королева ушла уже каким-то другим путем. Оно, потом смотрим, она выходит со своей свитой. Она шла спокойно очень и еще издалека улыбалась мне и кивала приветственно головой. Дорогие сестры, я не хочу сказать, что это какое-то почитание человека, или я преклоняюсь перед этой традиции, что у них имеется королева. Я просто удивилась, что она такое простое существо. Просто я хотела, чтобы она знала положение ваше в этой стране атеизма. Неофициально нас информировали, что прежде чем согласиться на поездку сюда, советская делегация, в том числе и наш Бычков, они поставили вопрос, что если вопрос о правах не будет затронут, а только, значит, о разоружении, об атомной бомбе, то они поедут. А если будет, то они не поедут. И, конечно, им сделали уступку. И этот вопрос не поставлен на повестку дня. Так прошел первый день. И сотрудники КГБ не спускались над глаз. Но на другой день, когда мы туда пришли, что я заметила, и что нет КГБ. Это меня удивило. Я думала, они, после того, как мы неожиданно туда приехали, все раздали, они попробуют как-то нам воспрепятствовать, может быть, через полицию Швеции, чтобы нам не дали там ходить. Хотя там очень свободно все ходили по коридору, и везде там могли это разговаривать, все. У нас было несколько интервью, которые у нас взяли. Ну, а потом первое заседание кончилось, и ожидали, что на пресс-конференции, тут же рядом комната, пресс-конференции для журналистов, для всех, должен проводить Филарет. Что он будет говорить. Туда войти мы не имели права, потому что мы не журналисты. Но мы молились, и Господь позволил. Я вошла в зал, и вошли еще 2-3 брата. И был представитель еще, знающий шведский и английский, и русский язык от славянской миссии. Старичок тоже был там. И был еще журналист, который разделяет наши чувства от протестантской церкви одной Швеции. И тогда мы вошли туда, почему-то нас не попросили, меня не попросили выйти. Человек шесть стоял, сидел за столом президиума, в том числе тот, вот, евангелист. И он открыл конференцию. Он открыл конференцию, то были некоторые интересные вопросы от журналистов, и один задал вопрос, могут ли верующие обсуждать вопрос разоружения, вооружения, и подходит ли это к морали христианской. Загорелось внутри меня сердце мое. Загорелось. И этот тот мне его рекомендовали как очень глубокого христианина. Но и он не имел мужества в своем докладе на этой конференции сказать и о страданиях христиан в Советском Союзе и в других атеистических странах. И тогда я поднимаю руку, и милостью Божией мне разрешили говорить, и поднесли мне микрофон, и я задала, говорю, я имею вопрос, какое личное мнение ваше, вот, мистер Стот, о том, что, рассматривая жизнь людей как дар Божий, о вопросах будущего, опасности атомной бомбы, атомной войны, то не ставится вопрос о погибающих сегодня, теряющих сегодня жизнь от атеизма и преследование их, преследование Бога, преследование Библии и уничтожение христиан, уже физическое уничтожение в Советском Союзе. Я спросила его личное мнение и как он смотрит, как относится к этому делегаты конференции. А он уже получил и имел беседу до того, как я вошла. Я уже вошла, но другие там с ним беседовали и вручили ему эти документы, и беседовали, рассказали положение вещей. Кто выступает, он обязан назвать свою фамилию и сказать, кого он представляет. Какую организацию, или какую страну, или какую что. Ну, в силу этого мне пришлось сказать, что я Лидия Винс, и что... Я говорила очень пламенно, и я все сердце мое горело, поэтому вложила в короткие слова все самое сильное. Сказала, что мы сюда прилетели далеко, что это очень трудно, что я старая, что я здоровье мое плохое, но я прилетела, потому что гибнут там наши братья и сестры, и что мы подали общее заявление, и мы просим, чтобы допустили нам сказать перед конференцией, сначала пусть разрешат этот вопрос, вынесут резолюцию, чтобы дали жизнь и возможность евангелизировать там, в Советском Союзе, в других атеистических странах, и чтобы вынесли резолюцию по поводу этого вопроса. Он тогда, отвечая, сказал мне, да, этот руководитель сразу, здесь вопрос разоружения, мы права не разбираем, но я говорю, это не права, это жизнь, это не права уже. Но потом, значит, он отвечая, сказал, этот благовестник, проповедник и писатель, он сказал, что это Лидия Винс, и она и ее сын были выдворены, и мы много молились, много христиан молились, и Господь позволил им теперь быть здесь среди нас. И я очень рад, что они прилетели на эту конференцию. А потом он сказал, что я считаю, что не рассмотреть на этой конференции вопрос о положении христиан в России. Это безответственно. Вопрос этот должен наряду стоять с этим вопросом. Я была очень этим обрадована, и Господь делает свое, и наше дело было сказать и оповестить. Эта конференция была закончена, и тогда нам... представилась возможность объявить, мы написали такое объявление, что христиане Советского Союза умирают уже сейчас, и чем мы можем им помочь, и мы можем сказать на пресс-конференцию, которую мы в 3 часа будем иметь вот в таком-то помещении тут рядом с этим университетом, где проходит конференция, и приглашаем всех. На эту пресс-конференцию пришло более 30 журналистов. Братья поставили стенд из жизни гнимой церкви. Это на фотографии, если Господь позволит, эту фотографию вы получите. И мы там, Классен и я, мы отвечали на вопросы и маленькие сделали доклады, а один брат из немцев объяснил суть всего. И потом, значит, задавали вопросы, мы отвечали, и вот в двух газетах уже помещены были. Это снимок этой пресс-конференции, содержание ее, объяснение, что и в чем. Снимает с нас Господь ответственность. Как написано, кажется, у Зекииля это написано, что на тебе останется, если ты не скажешь. А если ты скажешь, то, значит, снимется с тебя грех. Да укрепляется сердце ваше. Веруйте в Господа, что Он знает все, наши слабости, нашу невозможность быть умными, мудрыми, учеными и сделать какие-то большие дела. И вы являетесь как бы зрелищем, как написано, для ангелов, для мира, для человеков. Знаете этот стих? И вот так теперь вы крепитесь, держитесь до конца, потому что конец венчает дело. Вы видите, как получилось с этим евангелистом Билли Греймом? Что он потерял, то теперь его здесь 97% всего на всех религиозных кругов, они осуждают его за то, что он кривил душой там. И он надеется, что ему дадут проповедовать на большом стадионе в Москве, где 300 тысяч будут его слушать и будут каяться. Но он верит, что советская власть ему даст такую возможность. Но, и поэтому он идет на компромисс со своей совестью. И это очень плохой конец, потому что очень много в прессе помещает, что разочарованы в нем, что он как христианин. Жаль только, что он имя Баптиста носит. Во всегда, когда он выступал в Московской церкви, он сказал, что нужно подчиняться властям, но он сам не подчиняется. Вот это очень интересная мысль, высказал один здесь христианин в английской церкви, в американской церкви. Говорит, он сказал, подчиняться надо, а его перед поездкой в Москву на ту конференцию, что он, где он заявил, что надо подчиняться во всем, и даже в злых делах, в уничтожении Библии и уничтожении имени Господа, что он, его предупредили от президента, чтобы он туда не ездил. Но он не послушался, потому что он очень большой человек, и здесь очень большая свобода. И поехал. Этим нарушил тоже, но других он учит так. И это очень печальный и очень большой пример для нас, чтобы мы были осторожны. Можно начать очень хорошо и кончить плохо. Да хранит вас Господь. Постоянно молимся о вас, многие. Очень серьезно стоит вопрос о Лидии Бондарь, о второй... о новом методе борьбы Андропова с верующими путем провокаций, как сделали с Галиной и с другими братьями. И это сейчас широко оповещается. Дорогие сестры, конечно, я каждый раз думаю, хорошо мне говорить. Но не думайте, что здесь нет опасности. Здесь тоже есть опасности большие. Но наша жизнь, как мне сказала когда-то Галя Ритикова, однажды принесена на жертвенник. Наша жизнь нам не принадлежит, она уже принадлежит Господу. Господь нам здесь поручает говорить о вас и говорить о том, чтобы и Запад покаялся, чтобы он нуждается в пробуждении, и свобода... она усыпляет. Но есть здесь очень много преданных душ, самоотверженных и очень много молитвенников. И вам дана великая миссия, это не просто терпение, но это и также показать миру то стойкость и верность, которую проявлял Христос, подчиняясь Отцу Своему и выполняя, и принимая крестные страдания, и истязание, издевательство сотворенного им человека, его творение, как они глумились над ним, но он, спасая их же и нас всех, все претерпел и во славе восстал. Не, язык наш беден, чтобы выразить то, что чувствует сердце. И Господь даст настолько вам избавление, насколько в его плане. Вы должны это тоже себе сказать. Итак, до свидания нашего здесь или там, но так или иначе радости нашей не будет конца. Она будет беспредельна, если мы устоим. И как я вначале сказала в Евангелии от Иоанна, Господь говорит, если вы заповеди мои исполняете и любите меня, то я все сделаю, о чем вы просите. Все то, что во благо, а не на зло. Пусть прославится Господь. Передаю сердечный привет всему страдающему братству и нашим дорогим узникам. Всех мы их помним, не забываем. Шурочка, твой портрет у меня висит, когда только открою дверь в комнату, при входе с улицы, то висит фотография совета родственников, узников. Все вы передо мной каждый день с утра до ночи. И всегда я, проходя мимо, вспоминаю вас, никогда не забываю. Да прославится Господь через наши немощные силы, через нашу жизнь небольшую, не мудрую, не сильную, а самую обыкновенную. Молимся очень за братьев, которые ведут работу в таких чрезвычайно трудных обстоятельствах, за брата Геннадия Константиновича, за всех остальных, кто переживает в тюрьмах. И пусть жены их, когда поедут, ободряют их, и пусть они крепятся еще немного и очень немного, и грядущий придет немедленно. Да благословит вас Господь. Аминь. Чтобы крест до конца. мой царь и мой.